Глава 24. «Что прикажете?» — спросил кельнер Равик. «Принесите мне. Что именно?» Равик не отвечал. «Я не понял вас, мсье», — сказал кельнер. «Ну, принесите что-нибудь. Все равно». «Рюмку перно?» «Да». Равик закрыл глаза. Потом медленно открыл их. Человек по-прежнему сидел на месте. На этот раз ошибки быть не могло. За столиком у входа сидел Хааке. Он был один. Перед ним стояло серебряное блюдо с лангустами и бутылка шампанского в ведерке со льдом. Кельнер тут же при нем готовил в фарфоровой миске салат из помидоров. Равик видел это так отчетливо, словно вся картина была рельефно вырезана на восковой пластинке. Хааке потянулся за шампанским, и Равик заметил на его руке кольцо-печатку, герб на красном камне. Он узнал и перстень, и белую мясистую руку. Он запомнил их в часы, когда стал жертвой методического и жестокого безумия, когда его стаскивали со стола после пыток. Ведро воды на голову, и он приходил в себя под слепящим светом ламп. Хааке осторожно отступал назад, чтобы ненароком не замочить свой безукоризненно выутюженный мундир. Указывая на Равика неестественно белой мясистой рукой, он вкрадчиво говорил: «Это только начало, сущие пустяки. Не угодно ли вам назвать имена? Или, быть может, продолжим? У нас еще много возможностей. Если не ошибаюсь, ваши ногти пока еще целы». Хааке поднял голову и посмотрел Равику прямо в глаза. Неимоверным усилием воли Равик заставил себя не сдвинуться с места. Он взял рюмку, отпил глоток и медленно перевел взгляд на миску с салатом. Он так и не понял, узнал ли его Хааке. Спина у него мгновенно покрылась испариной. Минуту спустя Равик снова осторожно посмотрел в сторону Хааке. Тот ел лангуста, низко склонившись над тарелкой. Его блестящая лысина сверкала, в ней отражался свет люстры. Равик огляделся. Ресторан переполнен. Сделать что-либо невозможно. Он не взял с собой оружие. Если бросится на Хааке, спустя секунду десятки рук оттащат его, а через минуту появится полиция. Остается одно — ждать, пойти за Хааке, во что бы то ни стало узнать, где он живет. Равик заставил себя закурить сигарету и не глядел в сторону Хааке до тех пор, пока не докурил ее до конца. Но и тогда он посмотрел не сразу, а лишь после того, как медленно обвел глазами зал, словно отыскивая кого-то. Оказалось, что Хааке уже расправился с лангустом и теперь, взяв в руки салфетку, вытирал губы. Делал он это не одной рукой, а двумя, слегка растянув салфетку и прикасаясь ею к губам, как женщина, стирающая помаду. Он смотрел в упор на Равика. Равик перевел взгляд на другой столик, чувствуя, что Хааке продолжает наблюдать за ним. Подозвав кельнера, он заказал еще рюмку перно. К столику Хааке подошел другой кельнер, убрал остатки лангуста и наполнил пустой бокал. Затем ушел и вскоре вернулся с подносом, уставленным различными сортами сыра. Хааке выбрал бри на плетеной соломке. Равик снова закурил. Немного погодя, мельком взглянув на Хааке, он увидел, что тот опять наблюдает за ним. Это уже не могло быть чистой случайностью. Равик почувствовал, как по спине у него побежали мурашки. Если Хааке узнал его... Он остановил проходившего кельнера. — Вы не могли бы вынести мой перно на террасу? Там прохладнее. Кельнер заколебался. — Я террасу не обслуживаю. Лучше расплатитесь здесь, мсье, тогда я вынесу вам рюмку туда. Равик кивнул и достал деньги. Ладно, выпью эту рюмку здесь, а там спрошу другую, чтобы не было недоразумений. Как вам будет угодно, мсье? Благодарю вас, мсье. Равик неторопливо допил рюмку. Хааке, конечно, все слышал. Когда Равик разговаривал с кельнером, он отложил вилку. Теперь он снова принялся за еду. Равик посидел еще немного, стараясь ничем не выдать своего волнения. Если Хааке узнал его, оставалось только одно — сделать вид, будто он не узнал Хааке, и продолжать исподволь наблюдать за ним. Через несколько минут он встал и неторопливо направился на террасу. Почти все столики были заняты. В конце концов, ему удалось отыскать один, откуда он мог видеть край столика Хааке. Самого Хааке он не видел, но непременно должен был заметить, если бы тот встал и направился к выходу. Равик заказал рюмку перно и сразу же расплатился, чтобы быть готовым уйти в любую минуту. — Равик! — окликнул его кто-то. Он вздрогнул, словно от удара. Рядом стояла Жуан. Он смотрел на нее непонимающим взглядом. — Равик! — повторила она. — Ты не узнаешь меня? — Да-да, конечно. Взгляд его был прикован к столику Хааке. Кельнер принес туда кофе. Равик облегченно вздохнул. Время еще есть. — Жуан, — с трудом проговорил он, — как ты сюда попала? — Странный вопрос. У Фуке бывает весь Париж. — Ты одна? — Конечно. Только теперь Равик сообразил, что не предложил ей сесть. Он поднялся и стоял так, чтобы не выпускать из виду столик Хааке. — Жуан, у меня здесь дело, — быстро проговорил он, не глядя на нее. — Не могу сказать, какое именно, но ты мне здесь не нужна. Оставь меня, уходи. — Я подожду. — Жуан присела. — Хочу посмотреть, как выглядит эта женщина. — Какая еще женщина? — непонимающе спросил Равик. — Та самая, которую ты ждешь. — Я не жду никакой женщины. — Тогда что же? Он рассеянно посмотрел на нее. — Ты будто не узнаешь меня, — сказала она. — Хочешь от меня отделаться? Ты чем-то взволнован. Понимаю, все это неспроста, но все равно я увижу, кого ты ждешь. — 5 минут, — подумал Равик. Впрочем, чашку кофе можно пить и все 10, и даже 15. Потом Хааке, вероятно, выкурит сигарету, скорее всего, одну. К этому времени надо избавиться от Жуан. — Хорошо, — сказал он, — делай, что хочешь, но прошу тебя, сядь за другой столик. Она не ответила. Глаза ее стали светлее, а выражение лица напряженнее. — Не жду я никакой женщины, — сказал он. — А если бы и ждал, тебе-то какое дело, черт возьми? Крутишь любовь со своим актером, да еще меня ревновать вздумала. Это же просто глупо. Жуан промолчала. Проследив за его взглядом, она обернулась, пытаясь выяснить, на кого он смотрит. Она сидит с другим мужчиной? Равик, не отвечая, опустился на стул. Хааке слышал, как он сказал кельнеру, что перейдет на террасу. Если Хааке его узнал, то непременно насторожился и теперь наблюдает за ним. В этом случае куда естественнее и безобиднее сидеть на террасе вдвоем с дамой, а не в одиночестве. — Хорошо, — сказал он, — оставайся. — Только все, что ты сейчас говорила, — чепуха. Я посижу еще немного, а потом встану и уйду. — Ты проводишь меня до такси, но уеду я один. Согласна? — К чему вся эта таинственность? Никакой таинственности. Здесь сидит человек, которого я давно не видел, и мне хочется узнать, где он живет, только и всего. Это женщина? Нет, мужчина. И больше я ничего тебе сказать не могу. К столику подошел кельнер. — Что ты будешь пить? — спросил Равик. — Кальвадос. — Рюмку кальвадос. Кельнер ушел, шаркая ногами. — А ты не хочешь, кальвадос? — Нет, я пью перно. Жуан пристально смотрела на него. — Ты даже не подозреваешь, как я тебя иной раз ненавижу. Ну что ж, бывает. Равик взглянул на столик Хаке. — Стекло, — подумал он. Дрожащее, расплывающееся, отсвечивающее стекло. Улица, столики, люди — все потонуло в желе из зыбкого стекла. — Да чего же ты холоден, эгоистичен, Жуан, — сказал Равик. — Все это мы обсудим с тобой как-нибудь в другой раз. Она промолчала. Кельнер принес кальвадос. Равик сразу же расплатился. — Ты втянул меня во всю эту историю, — сказала она вызывающе, — знаю. Над столиком, за которым сидел Хаке, появилась его белая мясистая рука. Он доставал себе сахар. — Ты, только ты, никогда ты меня не любил. Ты играл мною, видел, что я люблю тебя, и пренебрегал моей любовью. — Это правда. — Как ты сказал, это правда, — повторил Равик, не глядя на нее. Но потом все стало по-другому. Да, потом, когда все пошло шиворот на выворот, когда было уже слишком поздно. Ты виноват во всем. Знаю. Не смей так разговаривать со мной. Лицо Жуан было бледным и разгневанным. Ты даже не слушаешь, что я говорю. Нет, почему же? Он посмотрел на нее. Надо говорить, говорить что угодно, неважно что. Ты поругалась со своим актером? Да. Ничего, помиритесь. Синий дымок над столиком Хаке. Кельнер снова налил кофе. Хаке, по-видимому, не спешил. Я могла бы и не говорить тебе этого. Могла бы сказать, что зашла сюда случайно. Но это не так. Я искала тебя. Я хочу уйти от него. Ты не оригинальна. Так уж заведено. Я боюсь его. Он мне угрожает, грозит застрелить меня. — Что? — Равик встрепенулся. — Что такое? — Он грозит застрелить меня. — Кто грозит? Он прослушал половину из того, что она говорила, и понял ее не сразу. — Ах, вот оно что! — Надеюсь, ты не принимаешь этого всерьез? — Он страшно вспыльчив. — Ерунда. Тот, кто грозит убить, никогда не убьет. И уж во всяком случае не сделает этого актер. — Что я говорю? — — подумал он. — Что все это значит? Чего я здесь ищу? Чей-то голос, чье-то лицо, какой-то шум в ушах. К чему все это? — Зачем ты мне рассказываешь об этом? — спросил он. — Я хочу уйти от него. Хочу вернуться к тебе. Если он возьмет такси, то пройдет, по крайней мере, несколько секунд, пока мне удастся остановить другое. А пока я двинусь за ним следом, я вообще рискую потерять его из виду. Жди меня здесь, я скоро вернусь. Куда ты? Он не ответил. Быстро сойдя с террасы, он остановил такси. Вот вам 10 франков. Можете подождать меня несколько минут. Мне еще надо побыть в ресторане. Шофер посмотрел на кредитку, потом на Равика. Равик подмигнул ему. Шофер подмигнул в ответ и поиграл кредиткой. — Это сверхсчетчика, — сказал Равик. — Вы, конечно, догадываетесь, в чем дело. — Догадываюсь, — шофер ухмыльнулся. — Ладно, подожду. — Поставьте машину так, чтобы вы сразу могли выехать. — Слушаюсь. Равик торопливо пробрался к своему столику. Внезапно у него перехватило дыхание. Хааке стоял в дверях. — Подожди, — сказал он Жуан. — Подожди, я сейчас. Одну секунду. — Нет, — она встала. — Ты еще пожалеешь об этом. Она была готова расплакаться. Равик заставил себя улыбнуться и крепко схватил ее за руку. Хааке по-прежнему стоял на месте. — Садись, — сказал Равик. — Подожди минутку. — Нет. Она попыталась высвободиться, и он отпустил ее руку. Только бы не привлекать внимания. Пробираясь между столиками, Жуан быстрым шагом направилась к выходу. Хаке смотрел ей вслед. Затем медленно перевел взгляд на Равика и снова посмотрел в ту сторону, куда ушла Жуан. Равик сел. Кровь вдруг загудела у него в висках. Он достал бумажник и начал рыться в нем, делая вид, будто что-то ищет. Он заметил, что Хаке неторопливо зашагал по залу. Равик равнодушно посмотрел в противоположном направлении, зная, что вот-вот снова увидит Хаке. Равик выжидал. Секунды ползли бесконечно медленно. Внезапно его охватил панический страх. А что, если Хаке повернул назад? Он быстро огляделся. Хаке нигде не было видно. Точно он сквозь землю провалился. На мгновение все закружилось. — Вы позволите? — раздался голос совсем рядом с ним. Равик не расслышал. Он посмотрел на дверь. Хаке не вернулся. Не медлить ни секунды, — подумал он. Побежать за ним, настигнуть. За его спиной снова послышался голос. Он обернулся и весь похолодел. Хаке обошел его сзади и теперь стоял рядом. — Вы позволите? — Хаке указал на стул, где только что сидела Жуан. — Тут больше нет свободных столиков. Равик кивнул. Он не мог произнести ни слова. Кровь отхлынула. Она убывала и убывала, словно стекала под стул. Тело обмякло, как пустой мешок. Он крепко прижался к спинке стула. Перед ним стояла рюмка с мутной беловатой жидкостью. Он взял ее и выпил. Рюмка показалась тяжелой, но не дрожала в руке. Дрожь была где-то внутри, в жилах. Хаке заказал коньяк. Старый финь-шампань. По-французски он говорил с сильным немецким акцентом. Равик подозвал мальчишку-газетчика. «Парисуар». Мальчик покосился на вход, там стояла старая продавщица газет. Незаметно сунув Равику сложенную газету, он ловко подхватил монетку и мгновенно исчез. «Он, конечно, узнал меня», — подумал Равик. «Иначе зачем же он сел?» На это я никак не рассчитывал. Теперь остается сидеть на месте и ждать. Надо выяснить, чего он хочет, и действовать сообразно обстоятельствам. Он развернул газету, пробежал глазами заголовки и снова положил ее на стол. Хаке посмотрел на него. — Прекрасный вечер, — сказал он по-немецки. Равик кивнул. Хаке улыбнулся. — А у меня зоркий глаз, верно? — Очень может быть. — Я заметил вас, когда вы еще сидели в зале. Равик ответил вежливо, равнодушным кивком. Его нервы были напряжены до предела. Он никак не мог догадаться, что у Хаке на уме. Неужели ему известно, что он, Равик, живет во Франции нелегально? Впрочем, гестапо может быть информировано и об этом. Только бы выгадать хоть немного времени. — Я сразу догадался, кто вы, — сказал Хак. Равик вопросительно посмотрел на него. — По шраму на лбу, — продолжал Хак. — Такие шрамы бывают только у корпорантов. Значит, вы немец. Или, во всяком случае, учились в Германии. Хак рассмеялся. Равик продолжал спокойно смотреть на него. Это невозможно. Слишком все это нелепо. Почувствовав внезапное облегчение, он глубоко вздохнул. Хаке понятия не имеет, кто он. Шрам на лбу он принял за след студенческой дуэли. Равик рассмеялся. Он смеялся вместе с Хаке. Лишь сжав кулаки, так что ногти вонзились в ладони, он сумел заставить себя перестать смеяться. — Я угадал? — спросил Хаке, гордый своей проницательностью. — Попали в самую точку. Шрам на лбу. Ему разбили голову в гестапо. На глазах у Хаке кровь заливала глаза и рот. А теперь Хаки сидит перед ним и считает, что все это след невинной студенческой дуэли, да еще кичится своей проницательностью. Кельнер принес Хаки коньяк. Тот с видом знатока понюхал его. Что правда, то правда, — заявил он, — коньяк у них хорош. В остальном же... Он подмигнул Равику. Вся Франция прогнила. Народ рантье. Жаждут безопасности и спокойной жизни. Фактически они уже сейчас в наших руках. Равику казалось, что он так и не обретет дара речи. Он боялся, что, едва заговорив, с размаху разобьет свою рюмку о стол, схватит осколок покрупнее и полоснет им Хаке по глазам. Осторожно, как бы через силу, он поднял рюмку, выпил ее и спокойно поставил обратно. — Что это у вас? — спросил Хак. — Перно. — Вместо абсент. — Ах, абсент. Говорят, от него французы становятся импотентами. Вы слыхали? Хак и усмехнулся. — Извините, я не имел в виду лично вас. — Абсент действительно запрещен, — сказал Равик. — А перно совершенно безвреден. Абсент вызывает бесплодие, а не импотенцию. Потому его и запретили. Перно — это анисовая водка. По вкусу напоминает лакричную настойку. — Все-таки я еще могу говорить, — подумал он. И даже без особого волнения. Отвечаю на его вопросы гладко и легко. И только где-то глубоко внутри кружится и завывает черный вихрь. На поверхности же все спокойно. — Вы живете в Париже? — спросил Хак. — Да. — Давно? — Всегда. — Понимаю, — сказал Хак. — Вы натурализовавшийся немец. А родились вы здесь? Равик утвердительно кивнул. Хаке выпил коньяк. Многие из наших лучших людей тоже родились вне Германии. Заместитель фюрера родился в Египте. Розенберг — в России. Дарре — выходец из Аргентины. Все дело в мировоззрении, не так ли? Только в нем, — с готовностью подтвердил Равик. Я предвидел ваш ответ. Лицо Хаке сияло от удовольствия. Он слегка наклонился вперед и, казалось, щелкнул под столом каблуками. — Между прочим, разрешите представиться, фон Хаке. — Хорн? — не менее церемонно ответил Равик. Это был один из его прежних псевдонимов. — Фон Хорн? — переспросил Хаке. — Разумеется. Хаке кивнул. Он проникался все большим доверием к Равику, видя в нем достойного партнера и единомышленника. — Вы, должно быть, хорошо знаете Париж, не правда ли? — Более или менее. — Вам понятно, что я говорю не о музеях? — Хаке ухмыльнулся с видом великосветского гуляки. — Понимаю, что вы имеете в виду. Арийский сверхчеловек, по-видимому, не прочь кутнуть. Но не знает, куда ему сунуться, — подумал Равик. Если бы только удалось затащить его на глухую окраину, в какой-нибудь отдаленный кабачок, в самый захудалый бордель, — мелькнула у него мысль, — лишь бы не помешали. — У вас тут, надо полагать, есть где поразвлечься? — спросил Хак. — Вы недавно в Париже? Каждые две недели... Я приезжаю сюда дня на два, на три. Своего рода контроль. Дело очень важное. За последний год мы здесь многого успели добиться. Все налажено и действует безотказно. Не могу вдаваться в подробности, но... Хакер рассмеялся. Здесь каждого можно купить. Продажный народец. Нам известно почти все, что мы хотим знать. И почти не приходится заниматься активной разведкой. Сами доставляют всю информацию. Прямое следствие многопартийной системы. Каждая партия продает остальные, а заодно уж и родину. Измена родине, как своеобразная разновидность патриотизма, лишь бы нажиться. А мы, конечно, не возражаем. У нас здесь масса единомышленников, и притом в самых влиятельных кругах. Он поднял рюмку и, обнаружив, что она пуста, снова поставил ее на столик. Они даже не вооружаются. Думают, если они безоружны, то мы ничего от них не потребуем. Знали бы вы, сколько у них самолетов и танков, со смеху помереть можно. Форменные кандидаты в самоубийцы. Равик внимательно слушал. Он был предельно сосредоточен, но все вокруг него плыло, словно он видит сон и вот-вот проснется. Столики, кельнеры, вечерняя суета, вереницы скользящих автомобилей, луна над крышами, яркие световые рекламы на фасадах домов, и напротив него словоохотливый, тысячекратный убийца, исковеркавший ему жизнь. Две женщины в элегантных костюмах прошли мимо столика и улыбнулись Равику. Иветта и Марта из Азириса. Сегодня они были свободны. — Какой шик, черт возьми! — сказал Хак. — Переулок, — подумал Равик. — Завлечь куда-нибудь подальше в узкий безлюдный переулок. Или в Булонский лес. — Эти дамы промышляют любовью, — сказал он. Хак и посмотрел им вслед. — Очень недурны. Вы, должно быть, знаете в этом толк, не так ли? Он заказал еще рюмку коньяку. Разрешите вас угостить? Благодарю, с меня хватит и перно. Говорят, в Париже есть совершенно потрясающие заведения. С ума можно сойти. Глаза Хаака поблескивали. Совсем как в ту самую ночь в застенке гестапо, залитым ярким светом. — Я не должен об этом думать, — сказал себе Равик. — Во всяком случае, не сейчас. — А вы разве не бывали ни в одном из таких местечек? — Заходил как-то раза два-три. С чисто познавательной целью, разумеется. Хотелось посмотреть, до чего все-таки может опуститься народ. Но, видимо, до настоящего я так и не добрался. К тому же в подобных местах надо вести себя крайне осторожно. Один неверный шаг — и вы скомпрометированы? Равик кивнул. Этого можете не опасаться. Есть места, куда не попадает ни один турист. А вам они известны? Еще бы. И даже очень хорошо. Хаке выпил вторую рюмку. Он становился все более откровенным. Исчезла скованность, которую он неминуемо ощущал бы, находясь в Германии. Равик видел, что он ничего не подозревает. — Сегодня я как раз собирался немного рассеяться, — сказал он Хак. — Правда? — Да. Время от времени я это делаю. Надо изведать все, что только можно. — Верно, совершенно верно! Мгновение Хак и глядел на него бессмысленным взглядом. — Напоить, — подумал Равик. — Если нельзя иначе, напоить и затащить куда-нибудь. Выражение лица Хака изменилось. Он не был пьян, он лишь обдумывал, как ему поступить. — Очень жаль, — сказал он наконец. — Я бы с удовольствием присоединился к вам. Равик не ответил. Только бы Хаак и ничего не заподозрил. Сегодня ночью я должен выехать в Берлин. Хаак и посмотрел на часы. Через полтора часа Равик не шелохнулся. Пойти с ним, — мелькнула у него мысль. Он, безусловно, живет в отеле, а не на частной квартире. Зайти с ним в номер и там разделаться. — Я жду тут двух знакомых, — сказал Хак. Они вот-вот должны подойти. Мой багаж уже на вокзале. Прямо отсюда мы отправимся к поезду. — Кончено, — подумал Равик. Почему я не ношу с собой револьвера? Почему я, идиот эдакий, все время убеждал себя, что ошибся? пристрелил бы его на улице и скрылся в метро. — Очень жаль, — сказал Хак. — Но, может быть, мы с вами встретимся еще раз? Через 2 недели я снова буду здесь. Равик облегченно вздохнул. — Хорошо, — сказал он. — Где вы живете? Я мог бы вам позвонить. — В Принце Уэльском, неподалеку отсюда. Хаке достал блокнот и записал адрес. Равик смотрел на изящный переплет из красной мягкой кожи, на узкий золотой карандаш. — Что там записано? — подумал он. — Вероятно, информация, которая обрекает кого-то на пытки и смерть. Хаке спрятал книжку. — Шикарная женщина! — Та, с которой вы только что разговаривали, — сказал он. Равик не сразу сообразил, о ком идет речь. — Ах, это! — ответил он наконец. — Да, весьма. — Киноактриса? — Ну, что-то в этом роде. — Хорошая знакомая? — Именно так. Хаке задумчиво смотрел куда-то вдаль. «Мне не очень-то легко познакомиться здесь с какой-нибудь симпатичной дамой, времени нет. К тому же не знаешь вполне надежных мест». «Это можно устроить», — сказал Равик. «Правда? А вы сами не заинтересованы? В чем?» Хаке смущенно улыбнулся. «Ну, например, в той даме, с которой вы беседовали». — Нисколько. — Это было бы неплохо, черт возьми. Она француженка? — По-моему, итальянка. Впрочем, нечистокровная. Примешалась еще несколько раз. Хаке ухмыльнулся. — Неплохо. Дома такие вещи, конечно, невозможны. Но здесь я нахожусь, так сказать, инкогнито. — Действительно инкогнито? — спросил Равик. Вопрос на мгновение озадачил Хаке. Но он тут же улыбнулся. — Понимаю. Конечно же, для своих я Хаке, но вообще соблюдаю строжайшую конспирацию. Кстати, у вас нет знакомств среди беженцев? — Почти никаких, — осторожно ответил Равик. — Жаль. Нас, видите ли, интересуют. Одним словом, сведения о некоторых людях. Мы даже платим за это. Хаке поднял руку, предупреждая возможные возражения. Ну, разумеется, в данном случае об этом и речи быть не может. И все-таки даже самые скромные сведения... Хаке выжидающе смотрел на Равика. — Не исключено, — сказал Равик. — Никогда не знаешь наперед. Что-нибудь может и подвернется. Хаке придвинулся ближе. Это, знаете ли, одна из моих задач. Выявление связей изнутри и вовне. Иной раз очень трудно подступиться. Но у нас здесь надежные люди. Он многозначительно поднял брови. У вас, конечно, соображения совсем иного порядка. Просто дело чести. Наконец, интересы Родины. Само собой разумеется. Хаке поднял глаза. — А, вот и мои знакомые. Он положил деньги на фарфоровую тарелочку. Очень удобно, когда цены указаны прямо на тарелках. Следовало бы ввести это и у нас. Он встал и протянул Равику руку. — До свидания, господин фон Хорн. Мне было очень приятно познакомиться с вами. Недели через 2 я вам позвоню. Он улыбнулся. — Все это, разумеется, строго доверительно. — Несомненно. Не забудьте позвонить. Я ничего не забываю. Ни одного лица, ни одной встречи. Не могу себе этого позволить. Профессии. Равик также встал, и ему казалось, будто он должен пробить рукой какую-то невидимую стену из бетона. Затем он почувствовал руку Хаке в своей. Она оказалась небольшой и неожиданно мягкой. Еще с минуту он в нерешительности постоял на месте, глядя на удаляющегося Хаке, потом снова сел. Вдруг он почувствовал, что весь дрожит. Расплатившись с кельнером, он пошел в том же направлении, что и Хаке. Потом он вспомнил, что тот сел со своими спутниками в такси. Выслеживать его было бессмысленно. Из отеля он уже выписался. Если же Хаке увидит его сегодня еще раз, то только насторожится. Равик повернул назад и направился в Интернациональ. «Ты вел себя разумно», — сказал Морозов. Они сидели за столиком в кафе на Ронпуэн. Равик осматривал свою правую руку. Несколько раз он протер ее водкой. Он понимал, что это глупо, но иначе не мог. Теперь кожа на руке была суха, как пергамент. «Стрелять было бы просто безумием», — сказал Морозов. «Хорошо, что у тебя ничего при себе не было». «Ты прав», — неуверенно ответил Равик. Морозов внимательно посмотрел на него. «Не будь идиотом. Неужели ты хочешь попасть под суд за убийство или покушение на убийство?» Равик промолчал. «Равик!» Морозов стукнул бутылкой по столу. «Не фантазируй!» «Я вовсе не фантазирую. Но пойми же, при одной мысли о том, что я упустил такую возможность, меня сразу начинает трясти. Случись все на 2 часа раньше, его можно было бы затащить куда-нибудь или придумать что-либо». Морозов налил 2 рюмки. «Выпей водки. Он от тебя не уйдет». «Как знать. Это точно. Он вернется. Такие типы обычно возвращаются. Он уже у тебя на крючке. Будь здоров». Равик выпил свою рюмку. «Я мог бы еще поспеть на Северный вокзал, убедиться, что он уехал. Конечно. Можно также попытаться пристрелить его там и заработать по меньшей мере 20 лет каторги. Есть у тебя еще идеи в этом роде?» «Есть. Я мог бы точно установить, действительно ли он уехал. И таким образом попасться ему на глаза и испортить все. Следовало, по крайней мере, спросить, в каком отеле он обычно останавливается. И тем самым насторожить его». Морозов снова наполнил рюмки. «Послушай, Равик, я тебя отлично понимаю. Вот ты сидишь здесь, и тебе кажется, что ты сделал все не так, как надо. Избавься ты, ради Бога, от этих мыслей. Если хочется, разбей что-нибудь крупное и не слишком дорогое. К примеру, разнеси на куски все катки с пальмами в Интернационале». «Нет смысла. Тогда говори, говори, пока хватит сил. Выговорись до конца, и почувствуешь облегчение. Ты не русский, иначе ты бы это понял». Равик выпрямился. «Борис, — сказал он, — я знаю, крыс надо уничтожать, а не затевать с ними грызню. Но говорить об этом я не стану. Буду думать. Подумаю, как мне все получше сделать. Я все подготовлю, как операцию. Если что-либо вообще можно подготовить. Хочу свыкнуться с мыслью о предстоящем. В моем распоряжении 2 недели. Это хорошо, чертовски хорошо. Я приучу себя быть спокойным. Ты прав. Выговорившись сполна, можно стать спокойным и рассудительным. Но того же можно добиться и путем размышления. В хладнокровных размышлениях можно растворить ненависть и обратить ее в целеустремленность. Мысленно я буду убивать Хаке так часто, что к моменту его приезда это уже станет привычкой. В 1000-й раз человек действует рассудительнее и спокойнее, чем в первый. А теперь давай поговорим. Только о чем-нибудь другом. Например, об этих белых розах. Посмотри-ка на них. В эту душную ночь они белы, как снег, как пена на беспокойном прибое ночи. Теперь ты доволен? — Нет, — сказал Морозов. — Хорошо, посмотри на это лето, 1939 года. Оно пахнет порохом. Розы — это снег, который будущей зимой покроет братские могилы. А между тем Париж веселится. Да здравствует век невмешательства, век окаменевших человеческих душ. В эту ночь многие будут убиты, Борис. Каждую ночь убивают многих. Пылают города, где-то за колючей проволокой стонут евреи. Чехи гибнут в лесах, горят китайцы, облитые японским бензином. Над концентрационными лагерями свистит бич смерти. Так неужели я стану по бабье проливать слезы, когда надо уничтожить убийцу? Мы настигнем и убьем его, как не раз против своей воли убивали совершенно невинных людей только за то, что они носили иную, чем мы, военную форму. «Наконец-то», — сказал Морозов, — «такой разговор меня больше устраивает. Тебя учили обращению с ножом? Нож позволяет действовать бесшумно. На сегодня хватит, оставь меня в покое. Надо же мне немного поспать. Хотя я и прикидываюсь спокойным, но одному дьяволу известно, удастся ли мне заснуть, понимаешь? Еще бы. Этой ночью я буду непрерывно убивать, мысленно. За две недели я должен стать безотказно действующим автоматом. Главное теперь прожить эти две недели, приблизить час, когда я впервые смогу спокойно уснуть. Водка не поможет, снотворное тоже. Я должен уснуть от изнеможения. На следующий день я снова встану здоровым, понимаешь? Морозов помолчал. — Возьми себе женщину, — сказал он. — Зачем? Это помогает. Спать с женщиной всегда хорошо. Позвони Жуан, она придет. Жуан? Верно. Ведь он встретился с ней там, в ресторане. Они о чем-то говорили, только он уже забыл о чем. Какие у тебя еще предложения? — спросил Равик. Только самые простые, простейшие. Боже мой, не усложняй жизнь. Самый верный способ избавиться от любви к женщине — время от времени спать с ней, не давать волю воображению. К чему искусственно драматизировать вполне естественный акт? — Вот именно, — сказал Равик. — К чему? — Тогда позволь мне позвонить. — Наплету чего-нибудь ради тебя. Недаром же я ночной швейцар. — Никуда не ходи. Все и так в порядке. Давай пить и смотреть на белые розы. При луне лица покойников бывают такими же мертвенно-белыми. После пулеметного обстрела с воздуха. Я видел это как-то в Испании. Рабочий металлист Пабло Нонос сказал тогда, что небо придумали фашисты. Ему отняли ногу. Он злился на меня за то, что я не мог законсервировать эту ногу в спирту. Говорил, что считает себя погребенным на одну четверть. Не мог же я сказать ему, что собаки стащили его ногу и сожрали.